судья. Сын Божий обладает той же властью, что и Отец. Об этом говорится в следующей части беседы. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут, ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Равенство между Отцом и Сыном выражается в том, что как Отец воскрешает и оживляет мертвых, так и Сын оживляет того, кого хочет. Как Отец является источником жизни, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Кроме того, Отец дал Сыну власть производить суд, но и в этом суде Сын не самостоятелен. Он судит, как слышит от Отца. Речь идет о полном взаимопроникновении и слиянии двух воль – Отца и Сына, не вступающих в противоречие или конфликт одна с другой. Если в начальном сегменте беседы использовался образный ряд, заимствованный из сферы семейных отношений, то в этом сегменте доминируют образы, взятые из юридической сферы. Это выражается, во-первых, в многократном использовании существительного «суд» и глагола «судить». Во-вторых, в утверждении, что отец дал сыну судебную власть. В-третьих, в том, что сын выступает в качестве полномочного представителя отца, подобно тому, как в суде один человек может получить полномочия действовать от имени другого и представлять его интересы. Мы можем видеть, как миссия, послание рассматривается прежде всего как передача власти или полномочий, подобно притче о злых виноградарях, где сын действует от лица отца в качестве его полномочного представителя. О каком суде идет речь? Очевидно, о том, о котором Иисус говорил: «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Об этом суде говорится во многих поучениях и притчах Иисуса, в частности, в толкованиях притч о плевелах и о неводе. Его последнее поучение в Евангелии от Матфея завершится темой страшного суда, на котором Сын Человеческий, пришедший во славе Своей, отделит овец от козлов, поставив первых по правую, вторых по левую руку от Себя. В Евангелии от Иоанна Сын Божий получает от Бога судебную власть, потому что Он есть Сын Человеческий. Бог судит человека не извне и не свысока. Бог Сам стал человеком и осуществляет суд над миром как Сын Человеческий, то есть как тот, кто прожил человеческую жизнь и на собственном опыте знает о ее тяготах и скорбях. Как сочетаются слова о суде с тем, что Иисус недавно говорил Никодиму: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него»? Нет ли здесь противоречия? Думается, ответ следует искать в смысле слова «послал». Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы судить мир. Тем не менее, в миссии Сына присутствует судебный элемент, распространяющийся прежде всего на тех, кто не принимает Его свидетельства. В той же беседе с Никодимом Иисус говорил: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы спасти мир, но для того, кто не захотел поверить в Него, само Его пришествие стало судом. Тот же, кто уверовал в Него, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Тема жизни и воскресения доминирует в рассматриваемом сегменте беседы. Слово «жизнь» встречается 5 раз, «воскресение» 2 раза. Глаголы «оживлять» 2 раза, «оживать» и «воскрешать» по 1 разу. Прежде всего, речь в тексте идет о том всеобщем воскресении, которое, согласно учению Иисуса, будет предшествовать страшному суду. Для одних оно станет воскресением жизни, для других — воскресением осуждения. Но выражение «наступает время и настало» уже указывает на события, происходящие сразу в 2 измерениях — в будущем и в настоящем. Всеобщее воскресение — это событие будущего, но оно отражено в конкретных событиях настоящего, в тех воскрешениях мертвых, которые совершаются Иисусом. Таких воскрешений, согласно Евангелиям, было 3. Об одном из них, воскрешении дочери Иаира, повествуют все 3 синоптика. О другом, воскрешении сына вдовы Наинской, рассказывает только Лука. Наконец, 3-е воскрешение Лазаря описывается только в Евангелии от Иоанна. Именно воскрешение Лазаря является тем событием, произошедшим в жизни Иисуса, который, с одной стороны, является прообразом всеобщего воскресения, с другой — предвещает смерть и воскресение Иисуса, с третьей — подтверждает то, что Иисус в беседе с иудеями говорит о своей власти воскрешать и оживлять. Если мы сравним рассказ о воскрешении Лазаря с рассматриваемым отрывком из беседы с иудеями, мы увидим очевидные параллели. Когда Иисус подходит к Вифании, между ним и сестрой умершего происходит следующий диалог. «Тогда Марфа сказала Иисусу: „Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог“. И Иисус говорит ей: „Воскреснет брат твой“. Марфа сказала ему: „Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день“. Иисус сказал ей: „Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему“? Она говорит ему: „Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир“». В этом диалоге событие всеобщего воскресения сопоставляется с тем событием, которое должно произойти в считанные минуты на глазах у Марфы. Всеобщее воскресение настанет в некоем далеком будущем. Марфа верит в это, но перспектива всеобщего воскресения мало утешает ее в скорби об умершем брате. Воскрешение Лазаря — это событие настоящего, то, которое настало уже. Оно имеет связь с всеобщим воскресением, поскольку причина того и другого воскресения одна и та же — Сын Божий, имеющий власть воскрешать и оживлять. Как брат Марфы услышал громкий голос Иисуса, говорящий ему: «Лазарь, иди вон», так и при всеобщем воскресении умершие услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Таким образом, беседа с иудеями становится богословским прологом к рассказу о воскрешении Лазаря, а этот рассказ — подтверждением истинности слов Иисуса о власти воскрешать и оживлять, полученной им от Отца.